Он с минуту помолчал, а потом вдруг взорвался. «Черт бы побрал эти подлые гнусные сплетни!» Я был слегка удивлен. «В чем дело?» — спросил я его. «Не знаю, стоит ли тебе говорить?» Я удивился еще больше. «Такая жуткая низость!» — заговорил Деннис. «Ходят тут и болтают всякие гадости. Вернее, даже не болтают, намекают. Нет, будь я проклят, извини, пожалуйста, если я смогу тебе сказать. Слишком гнусная гадость, честное слово!» Я смотрел на него с интересом, но ни о чем не расспрашивал. Стоило, однако, над этим призадуматься. Деннису вообще-то не свойственно принимать что-либо близко к сердцу. В эту минуту вошла Гризельда. «Только что звонила мисс Уэзерби», — сказала она. «Миссис Лестрендж ушла из дому в 21:15 и до сих пор не вернулась. И никто не знает, куда она пошла». «А почему они должны это знать?» «У доктора Хейдека ее нет. Мисс Уэзерби знает точно. Она созвонилась с мисс Хартнелл, которая живет в соседнем доме, и непременно увидела бы ее». «Для меня остается тайной», — сказал я. «Как у нас тут люди успевают поесть? Должно быть, едят стоя, только бы не пропустить что-нибудь». «Это еще не все», — доложила Гризельда, сияя от радости. «Они уже произвели разведку в голубом кабане. Доктор Стоун и мисс Крэм занимают смежные спальни, но...» Она подняла указательный палец и помахала им. «Двери между ними нет!» «Представляю себе всеобщее разочарование», — заметил я. Гризельда расхохоталась. Четверг начался с неприятностей. Две почтенные пожилые дамы из моего прихода решили обсудить убранство храма и поссорились. Мне пришлось выступить арбитром в их споре. Они буквально тряслись от ярости. Не будь все это столь тягостно, я не без интереса наблюдал бы это явление природы. Затем пришлось сделать выговор двум мальчуганам из хора за то, что они непрерывно сосали леденцы во время богослужения. Но я поймал себя на том, что делаю это без должной убедительности, и мне стало как-то неловко. Потом пришлось уговаривать нашего органиста, который на что-то разобиделся. Он у нас обидчив до крайности. К тому же в 4 часа беднейшие из прихожан подняли форменный бунт против мисс Хартнелл, которая прибежала ко мне, задыхаясь от возмущения. Я как раз шел домой, когда мне повстречался полковник Протеро. Он был в отменном настроении. Как мировой судья, он только что осудил 3 браконьеров. «В наше время нужно только одно — твердость. Для острастки. Этот негодяй Арчер вчера вышел из тюрьмы и обещает свести со мной счеты. Мне уже доложили. Наглый бандит. Есть такое присловие. Кому грозят смертью, тот проживет долго. Я ему покажу счеты, пусть только тронет моих фазанов». Распустились. Мы стали чересчур мягкотелы, вот что. По мне, так надо каждому показать, чего он стоит. И вечно они просят пожалеть жену и малых ребятишек, эти бандиты. Чушь собачья, чепуха. Каждый должен отвечать за свои делишки, и нечего хныкать про жену и детишек. Для меня все равны. Кто бы ты ни был, доктор, законник, священник, браконьер, пьяный бродяга, попался на темном деле, отвечай по закону. Уверен, что тут вы со мной согласны. «Вы забываете, — сказал я, — что мое призвание обязывает меня ставить превыше всех одну добродетель — милосердие. Я человек справедливый. Все это знают.